Яков Перельман. К звездам на ракете. 1. Два яруса воздушного океана. Все мы живем на дне безбрежного океана, океана воздушного, во много раз более глубокого, нежели океан водяной. В недрах водяного океана ученые производят глубокие разведки. Они много узнали о свойствах глубинных слоев и об их обитателях. Но о прозрачных высях океана воздушного людям известно пока очень мало. Человеку удавалось побывать в атмосфере только до высоты 20 км. Примерно еще на такую же высоту пронизывали ученые атмосферу особыми снарядами-зондами. Итого не более 40 км. Но атмосфера, постепенно разряжаясь, простирается над нашими головами не на 40 километров и даже не на 400, а еще раза в два выше. Авиацией завоеван до сих пор только самый нижний ярус всей атмосферы, наиболее плотная ее часть, толщиной в 10 километров. Этот слой воздушного океана настолько отличается от лежащего выше, что ученые сочли нужным дать ему особое название — тропосфера. Простирающийся же над ним ярус получил название стратосферы. В нижнем ярусе, в тропосфере, содержится в виде пара почти вся влага воздуха. В этом слое есть облака, бывают дожди, снег, град. Части его беспрестанно перемешиваются восходящими и нисходящими течениями. Состав этого воздушного слоя на протяжении всей толщины поэтому одинаков. Но температура его с высотою заметно меняется. Чем выше, тем воздух тропосферы холоднее, убывая с каждым километром высоты градусов на 5-7 по 100-градусному термометру. На высоте 10 километров близ верхней границы тропосферы всегда, летом и зимой, стоит сильный мороз в 50-60 градусов ниже нуля. Такова тропосфера. Совсем иные условия имеются в верхнем ярусе воздушного океана, в стратосфере. В разреженном воздухе стратосферы почти совершенно отсутствуют водяные пары. Там не может быть туманов, небо всегда ясно, облака бывают очень редко, и то большей частью не водяные, даже не ледяные, а пылевые, из тончайшей пыли, выброшенной вулканами. Перемешивание частей воздушного слоя не происходит вовсе. Беспрестанно меняющихся ветров там не бывает, бурь, шквалов, дождей, снега, града нет и в помине. Самая же замечательная и загадочная особенность стратосферы — та, что температура ее с высотою не понижается. Напротив, начиная с некоторой высоты, жестокий мороз становится менее суровым, а затем воздух делается постепенно теплым, разогревается все сильнее, и на высоте полусотни километров температура достигает плюс 60-70 градусов по Цельсию, то есть воздух там жарче, чем в тропическом поясе у земной поверхности. Так резко различаются между собой два яруса воздушного океана — тропосфера и стратосфера. Но о стратосфере нам известно пока очень немного. Ее изучение, можно сказать, только началось, и многое еще предстоит в ней исследовать. Причина слабой изученности стратосферы понятна. В высшие воздушные слои очень трудно проникнуть. Сейчас мы побеседуем подробнее о трудностях высотных полетов. 2. Высотные полеты. В июне 1933 года исполнилось ровно 150 лет с того дня, как впервые в мире поднялся ввысь воздушный шар. Полтора века длится уже завоевание воздуха человеком. Как же высоко над землей удалось ему до сих пор подняться? Современные самолеты забираются выше самых высоких гор. Высочайшая гора Земли, Эверест в Азии, поднимает свою вершину почти на 9 километров выше глади океанских вод. Добраться до верхушки этой горы по ее склонам людям не удалось. Пришлось вернуться, не дойдя до верхушки, несколько сот метров, потому что воздух там чересчур разрежен для дыхания людей. Однако в 1933 году одному летчику удалось кружиться со своей машиной над этой неприступной верхушкой. Забирались летчики и еще выше, примерно до 14 километров над уровнем воды в океане. При этом, чтобы дышать на такой высоте, летчик берет с собой особую маску и запас воздуха. Всем известно, что чем выше, тем воздух становится более разреженным. На высоте 5 километров воздух уже примерно в 2 раза реже, чем у самой земли. На высоте 10 километров в 4 раза реже, на высоте 15 километров раз в 8 реже и так далее. Это затрудняет не только дыхание на большой высоте, но и самое летание там. Ведь и мотор требует воздуха для своей работы. Где воздуха мало, там мотор работает плохо и самолет держаться не может. Правда, инженеры придумали способ сжимать воздух на больших высотах особыми насосами и этот сжатый воздух подавать в мотор. Поэтому и возможно было забраться на самолете на такую высоту, как 14 километров. Всего выше удалось пока подняться человеку не на самолете, а на воздушном шаре, не имеющем мотора. Зарубежный ученый, профессор Пикар, дважды поднялся на высоту более 16 километров. На особом шаре, называемом стратостатом, при втором своем полете в 1932 году Пикар достиг 16,5 километров высоты, какой до него не достигал еще ни один человек. Полеты Пикара открыли путь в стратосферу, и по этому пути вскоре смело направились советские воздухоплаватели. Их отважные полеты и блестящие достижения привлекли к себе внимание всего мира. Рекорд, поставленный Пикаром, был дважды побит высотными полетами советских пилотов. 30 сентября 1933 года стратостат СССР достиг 19 километров высоты, а ровно 4 месяца спустя, 30 января 1934 года, советский стратостат СОАХ-1 поднял 3 исследователей стратосферы на высоту 22 километра. Затруднения, стоящие на пути к проникновению человека в высокие слои атмосферы, в стратосферу, бывают двоякого рода. Прежде всего, трудно поднять аппарат в те высоты, где воздух чрезвычайно разрежен и не дает опоры. Во-вторых, надо обеспечить человеку возможность дышать и вообще существовать в крайне разреженном и очень холодном воздухе. Оба препятствия преодолеваются шаром особого устройства — высотным аэростатом или стратостатом. Главные части всякого аэростата — сам шар, надутый легким газом, и помещение для его команды — гондола. Аэростат держится в воздухе по той же причине, по какой остается под уровнем моря подводная лодка. Относящийся сюда закон природы открыт еще в древности греческим ученым Архимедом. Закон этот утверждает, что всякая вещь, погруженная в жидкость, уменьшает свой вес настолько, сколько весит количество жидкости, вытесняемое этой вещью. Точно так же и вещь, находящаяся в воздухе, уменьшает свой вес настолько, сколько весит воздух, ею вытесняемый. Значит, чтобы шар держался в атмосфере, нужно придать ему вес, меньше веса такого же объема воздуха. Тогда шар не только потеряет целиком свой вес, но и будет еще увлекаться вверх. Достигается это тем, что шар наполняют газом, который легче воздуха, например, водородом. Такой шар вместе с его гондолой и всем прочим снаряжением оказывается легче, чем вытесняемый им воздух, и увлекается вверх. Поднимаясь выше и выше, шар попадает в слои все более легкого воздуха. Рано или поздно он должен оказаться в воздухе настолько легком, что вес шара сделается уже равным весу вытесняемого им воздуха. С этого момента аэростат уравновесится, и подъем его прекратится. Чтобы заставить теперь шар подниматься еще выше, надо аэростат облегчить, сбросить с него какую-нибудь тяжесть. С этой целью команда заранее запасается мешками с песком, балластом, который избрасывают, когда шар уравновесится. Облегченный аэростат снова делается легче вытесняемого им воздуха и увлекается вверх. Наконец, когда балласт весь выброшен и больше облегчить аэростат нельзя, он на некоторой высоте окончательно уравновешивается. Выше подняться шар уже не может. Он достиг, как говорится, своего потолка, своей предельной высоты. Как же удалось Пикару поднять потолок аэростата до 16,5 километров, а советским воздухоплавателям даже до 22 километров? Достигается это главным образом благодаря следующему приему. Оболочку шара наполняют водородом не полностью, а только примерно на 1/10 долю, то есть впускают в нее 1/10 того количества газа, какое она могла бы вместить, раздувшись до отказа. От этого аэростат получает смятый вид и вытягивается вверх наподобие моркови. Но по мере того, как аэростат взлетает, он попадает в более разреженный воздух, который сдавливает его слабее. Водород внутри оболочки начинает ее распирать. Форма оболочки становится похожей на грушу, все более приближаясь к форме шара и увеличивая свой объем. Благодаря увеличению объема стратостат вытесняет больше воздуха, а потому может подниматься очень высоко, даже не выбрасывая балласта. Однако наступает момент, когда он раздувается до отказа и больше увеличивать свой объем не может. Все складки разгладились. Заставить шар, уравновесившийся в таком состоянии, подняться выше можно только сбрасыванием балласта, после чего аэростат достигает своего потолка. Так разрешается первая задача — достижение стратостатом, возможно, большей высоты. Расскажем теперь, как предоставляется команде возможность существовать в страшном холоде высоких слоев атмосферы и не задохнуться в этом разреженном воздухе. Гондола устраивается не открытая, а закрытая со всех сторон, настолько плотно, что воздух изнутри выйти не может. В такой кабине команда дышит воздухом обычной плотности, как моряки в подводной лодке, при этом воздух, испорченный дыханием, удаляется и освежается особыми аппаратами, того же устройства, как и употребляемые в подводном плавании. Управлять всем наружным оборудованием стратостата можно из кабины, не открывая в ней ни единой щелочки, чтобы не выпустить воздуха. Для этого придуман ряд остроумных приспособлений. Можно устроить так, чтобы внутри кабины не было холодно, несмотря на сильный мороз снаружи, за ее тонкими стенками. Вспомним, что стратостат поднимается выше облаков, где всегда сияет солнце. Озаряя кабину своими лучами, солнце может согревать ее металлические стенки и поддерживать внутри нее достаточно высокую температуру. Этому способствует надлежаще подобранная наружная окраска. Чтобы дать представление об устройстве стратостатов, остановимся подробнее на нашем стратостате СССР, поднявшемся на 19 километров и благополучно спустившемся с этой высоты. Размеры его огромны. Во вполне раздутом состоянии оболочка стратостата, построенного Пикаром, имела объем в 14 тысяч кубических метров и поперечник в 30 метров. Советский стратостат СССР превосходил иностранный весьма значительно. Объем его оболочки в раздутом состоянии равен 25 тысячам кубических метров, а поперечник — 36 метрам. Оболочка стратостата до того времени никогда у нас не изготовлялась, и, тем не менее, московский завод «Каучук» справился с этой нелегкой задачей превосходно. Необходимые для стратостата 5000 квадратных метров прорезиненной ткани, прочной, непроницаемой для водорода, не портящейся ни от перегрева, ни от сильнейшего мороза, стойкой под разрушительным действием солнечных лучей, были изготовлены на заводе и блестяще выдержали испытания. Отлично сработана была и круглая кабина для стратостата СССР московским заводом номер 39. Здесь надо было одолеть ряд трудных задач. Кабина прежде всего должна быть легкой, чтобы не отягчать стратостат и дать ему подняться, возможно, выше. Но в то же время она должна быть и очень прочной, чтобы выдержать не только груз трех человек и всех приборов, но также внутреннее давление воздуха на больших высотах, где наружное давление атмосферы ничтожно. Материалом для кабины служили кольчуго-алюминиевые листы, из которых искусные жестяники завода номер 39 сколотили правильный шар. Каркас кабины весь состоял из прочных и легких труб, также кольчуго-алюминиевых. Вес людей, приборов, балласта принимался этим каркасом. Стенкам приходилось выдерживать нагрузку только от давления воздуха изнутри. В общем, кабина имела 12-кратный запас прочности, то есть способна была выдержать нагрузку в 12 раз большую, нежели та, которой она действительно подвергалась. Кроме прочности и легкости, кабина должна была удовлетворять еще одному необходимому требованию — совершенно не пропускать воздуха. Самая легкая скважинка в ее оболочке погубила бы команду. И вот, несмотря на большие лазы в кабину, на множество электрических проводов и подводов к приборам, несмотря на несколько тысяч заклепок, скреплявших листы оболочки, ни одной щелочки в кабине не было. Мало того, все это сооружение не расстраивалось от резких перемен температуры. Вспомним, что при высоком подъеме кабина со стороны, обращенной к Солнцу, должна была сильно разогреваться его лучами. Противоположная же сторона, повернутая к страшно холодному пространству, подвергалась морозу в 60-70 градусов. Наконец, надо было обеспечить кабину от порчи при спуске. Для этого под ней имелась гибкая корзина из ивовых прутьев, смягчавшая удар о землю при посадке. Эта посадочная корзина изготовлена была с величайшей тщательностью Вяземским колхозом имени товарища Кагановича. Благодаря такой обдуманной подготовке, в которой предусмотрена была заранее каждая мелочь, подъем и спуск стратостата прошли необыкновенно гладко и четко, словно по команде, несмотря на то, что шар поднялся на никем еще не достигавшуюся высоту в 19 километров. Этот исторический полет осуществлен был из Москвы 30 сентября 1933 года. Команда состояла из трех человек. Георгия Алексеевича Прокофьева, Эрнста Карловича Бернбаума и Константина Дмитриевича Годунова. Начался подъем в 8:40 утра. Шар взлетел быстро. Уже через 5 минут после начала полета стратостат находился на высоте 2 километров над землей, а спустя еще четверть часа — на высоте 6 километров. Послушаем, что рассказывает командир стратостата Прокофьев об этом полете. «Быстро и плавно отделяемся от земли. Шлем свои приветствия провожающим нас товарищам. 8:45. Мы в полете. Бернбаум начал настраивать радио. Я и Годунов сосредоточили свое внимание на подъеме. Высота 2000 метров. Короткая команда. Задраить лазы. Лаз задраен, отвечает Годунов. В кабине абсолютная тишина. Только шелест оболочки и добросаемые взгляды на приборы дают знать, что мы в полете и плавно идем вверх. Скорость подъема не превышает 5-6 метров в секунду. Летим в глубоком молчании. Только изредка перекидываясь взглядами или кивком головы, мы даем понять друг другу, что все идет хорошо. 8:59. Высота 6000 метров. Видимость прекрасная. 9:05. Высота 9600 метров. Заглядываем на верхний люк. Оболочка стратостата расправляется нормально. 9:17. Мы поздравляем друг друга. Рекорд высоты профессора Пикара побит. Давление наружного воздуха 72 мм ртутного столба, на Земле 760. Это давление соответствует приблизительно высоте 16 800 метров. Мы уверены, что поднимемся еще выше. 9:19:20. Высота 17 000 метров. Стратостат идет вверх. В кабине светло. Свои наблюдения вели, пользуясь солнечным светом. Солнечные лучи доставили нам много беспокойства. Они яркие. В следующий раз будем предусмотрительнее и возьмем с собою очки. Высота 17 500 метров. Через верхний люк мы отчетливо увидели, как наш стратостат начинает принимать форму правильного шара. Каждая его принадлежность была на своем месте. 9 часов 47 минут. Мы уравновесились. Попробуем пойти вверх. Мы решаем отдать часть балласта. Полуоборот штурвала, поворотного колеса. Слышно, как отцепился мешок. Полный оборот штурвала, слышно, как падают остальные мешки. Москва подернута дымкой. Всматриваюсь невооруженными глазами. Нахожу балчук, канал. В люке отчетливо видна тень. Присматриваюсь, железная дорога. 10 часов 22 минуты. Высота 17 400 метров. Небо темно-фиолетовое. Видимость по-прежнему исключительно хорошая. На такую высоту не доходит ни пыль, ни водяные пары. 10 часов 30 минут 34 секунды. Высота 18 100 метров. В кабине тишина. Только слышим жужжание машинки, поглощающей углекислоту, и легкий свист выходящего кислорода. Мы почувствовали голод. Плитка шоколада, немного винограда и несколько глотков воды, и мы снова за работой. 11 часов 10 минут. Температура в кабине плюс 25 градусов. Вне минус 65. Медленно продолжаем подъем. 11 часов 58 минут 11 секунд. Высота 18 400 метров. Температура внутри плюс 31. Снаружи минус 66 градусов. 12 часов 55 минут. Стрелка альтиметра, высотомера, подошла к 19 300 метрам. 13 часов 57 минут. Мы пошли вниз. Видимость по-прежнему прекрасная. 15 часов, высота 16 000 метров. Спуск проходит нормально. 15 часов 45 минут. Мы на высоте 13 000 метров. 16 часов 18 минут. Высота 10 500 метров. 16 часов 36 минут. Высота 8 000 метров. Мы готовимся к встрече с Землей. Стрелка альтиметра показывает 6000 метров. Легко и быстро поворачиваются штурвалы лазов. Приятный момент. Лазы открылись, и мы в состоянии вдохнуть свежий воздух. Быстро надеваем парашюты. Стратостат снова отчетливо начал принимать грушевидную форму. Проходим над окраинами Коломны. Идем на Галутвино через Коломенский завод. Мы быстро пересекаем территорию завода. Проходим над Москвой-рекой. Плавно коснулись земли. Оболочка ложится на просторный заливной луг на берегу Москвы-реки. Вылезаем из кабины. Через несколько минут со всех сторон к нам бегут рабочие Коломны и колхозники окружающих деревень. Нас поздравляют с победой. Так блестяще прошел рекордный подъем стратостата СССР. Подъем второго советского стратостата СОАХ-1, сооруженного работниками Осавиахима при широком участии общественности, привел к завоеванию еще более значительной высоты, к постановке нового мирового рекорда в 22 километра. Но этот небывалый успех был куплен дорогою ценою гибели самоотверженных героев-исследователей стратосферы. Командира стратостата Павла Федоровича Федосеенко, инженера Андрея Богдановича Васенко и молодого ученого Ильи Давыдовича Усыскина. Они разбились насмерть при спуске стратостата, когда гондола, оторвавшись от шара, силой ударилась о землю. Записи их сохранились, и благодаря им известно кое-что из того, что наблюдали погибшие воздухоплаватели на тех высотах, которых не достигал до них ни один человек в мире. Отметим здесь лишь одну подробность. Чем выше поднимался шар в разряжающиеся слои стратосферы, тем темнее становился цвет неба. Из темно-синего оно делается темно-фиолетовым, затем черно-фиолетовым, наконец, на 22-м километре черно-серым. О причинах этого явления, для многих, вероятно, неожиданного, мы еще будем говорить в другом месте. С какой же целью предпринимаются столь опасные подъемы? Значение стратосферных полетов огромно, как для практической жизни, так и для науки. Прежде всего, они способствуют исследованию той области атмосферы, где в недалеком будущем станут мчаться высотные самолеты, развивая благодаря слабому сопротивлению разреженного воздуха огромную скорость в несколько тысяч километров в час. Эти заоблачные высоты — самая удобная дорога для самолетов, так как там нет ни бурь, ни туманов, ни дождей. Таково практическое значение исследования стратосферы, особенно важное в оборонном отношении. Но, кроме того, высотные полеты оказывают неоценимую услугу науке, приближая разрешение ряда загадок, связанных с атмосферой и с солнечными и звездными лучами. Недаром рекордные подъемы советских стратостатов привлекли к себе живой интерес не только у нас, но и во всех странах мира. Зарубежная печать признала, что этими полетами СССР вписал славную страницу в историю борьбы человека за раскрытие тайн природы. Остановимся вкратце на тех загадках, которые таит в себе стратосфера. Неизвестен прежде всего состав воздуха тех высот. Мы не знаем, из каких газов он состоит, и располагаем на этот счет одними лишь теоретическими предположениями, непроверенными на практике. Вторую загадку стратосферы представляет причина повышения температуры на больших высотах, как уже было сказано, до 60-70 градусов по Цельсию выше нуля. Чем вызвано это повышение? Солнечный свет не является здесь непосредственной причиной, потому что повышение температуры установлено также в стратосфере полярных стран во время сплошной многосуточной ночи. Далее, на высоте 50-100 километров над нашими головами простирается тот еще неизученный слой стратосферы, который отбрасывает назад к Земле радиоволны, делая возможной радиосвязь между отдаленнейшими пунктами нашей планеты, несмотря на искривление ее поверхности. Четвертой загадкой является подозреваемый на высоте 50 километров слой газа — озона. Он обладает драгоценным свойством задерживать наиболее деятельную и убийственную для живых существ часть невидимого излучения Солнца. Именно часть так называемых ультрафиолетовых лучей. Та доля этих лучей, которая задерживается слоем озона, могла бы уничтожить все живое на земной поверхности, если бы беспрепятственно проникала через атмосферу. Пятая загадка. Малоисследованные космические лучи, исходящие не от Солнца, а льющиеся на Землю со всех точек звездной Вселенной. Большая часть их задерживается атмосферой, и до земной поверхности достигает лишь незначительная, малодеятельная доля этих лучей. Но в высотах стратосферы они почти еще не ослаблены поглощением. Там возможно изучить их неизвестные свойства, которые, как полагают ученые, должны сделать понятными многие явления мертвой и живой природы. Наконец, на высоте нескольких сот километров разыгрываются полярные сияния. Замечательное явление природы, о котором ученые знают пока лишь очень мало, и то по догадкам. Чтобы все это исследовать, недостаточен подъем даже на высоту 22 километров. Для изучения того, что происходит на больших высотах, ученые посылают туда маленькие воздушные шары, примерно в метр поперечником. Шары эти, их называют шарами-зондами, конечно, не могут поднять человека, но достаточны для подъема различных инструментов, которые отмечают свои показания чертой на ленте. Имеются, например, градусники, сами таким образом записывающие то, что они показывают. Достигнув очень большой высоты, шар попадает в такой редкий воздух, что он лопается под давлением газа, распирающего его изнутри, и тогда инструменты на особом парашюте, зонте или на запасном шарике падают на землю. Их подбирают и прочитывают на ленте то, что показывали они на высотах атмосферы, где побывал шар. В районе Москвы примерно 80-90% всех пущенных шаров-зондов попадают обратно в руки ученых. В районе Ленинграда, менее густонаселенном, подобная удача бывает только в 40 случаях из 100. При помощи таких шаров-зондов удалось изучить воздушный океан до высоты 35 километров. Итак, 35 километров — высочайший подъем, какого удалось добиться средствами воздухоплавания за 150 лет его существования. О том, что происходит в воздухе выше 35 километров, нам ничего достоверного не известно. Как же проникнуть в те высоты, где редкий воздух не способен поддерживать даже небольшие шары-зонды? Надо, очевидно, придумать летательную машину, которая могла бы подниматься очень высоко над землей, не опираясь вовсе о воздух. Нужна такая летательная машина не только для того, чтобы исследовать весь воздушный океан, но и для того, чтобы вылететь совсем из атмосферы в то безвоздушное пространство, которое окружает Землю и отделяет ее от других небесных тел. Человек не хочет оставить неисследованным ни одного уголка в мире. А ведь мир — это не только земной шар с его воздушной оболочкой. Это также и Луна, и планеты, кружащиеся около Солнца вместе с Землей. Словом, чтобы изучить по возможности весь обширный мир, человек должен иметь в своем распоряжении такой управляемый летательный аппарат, который мог бы двигаться в безвоздушном пространстве. Тогда он смог бы вылететь из атмосферы, изучить безвоздушное мировое пространство, со временем долететь до Луны, а впоследствии, быть может, посетить и планеты. 3. Можно ли покинуть Землю? Сейчас мы говорили о необходимости изобрести летательную машину, которая способна была бы покинуть Землю и нестись в безвоздушном пространстве. Такая мысль может показаться несбыточной. Как двигаться в пустоте, то есть не опираясь ни обо что? Как оторваться от Земли, которая притягивает к себе все вещи? Остановимся на втором вопросе. Верно ли, что невозможно бороться с земным притяжением, что нельзя победить тяжесть? Вспомним, что мы успешно боремся с тяжестью на каждом шагу. Поднимая груз, бросая вверх вещи, мы тяжесть преодолеваем. Но всякая брошенная вещь, в конце концов, падает обратно на Землю, скажет слушатель. Она не покидает нашей планеты навеки. Мы же хотим отослать машину с Земли навсегда. Сейчас убедимся, что это не так несбыточно, как кажется с первого взгляда. Все брошенные вверх вещи возвращаются на Землю только от того, что брошены они недостаточно сильно. Иными словами, от того, что им дается слишком малая скорость. Рука бросает мяч со скоростью 15-20 метров в секунду. Наган дает пуле скорость в 200-300 метров в секунду. Современная винтовка без малого 1000 метров в секунду. Орудия сверхдальней артиллерии бросают свои снаряды со скоростью около 1500 метров в секунду. Вот мы и дошли до крайнего предела быстроты бросания. Быстрее мы сейчас бросать вещи не умеем. Чтобы заставить вещи покинуть Землю навсегда, преодолеть силу ее притяжения, такая скорость еще недостаточна. И оттого мы не знаем случая, когда бы брошенная вещь не упала назад. Но если бы мы умели бросать вещи сильнее, мы, несомненно, это увидели бы. В самом деле, вообразите где-нибудь на высокой горе пушку и представьте для простоты, что воздух нисколько не задерживает полета ее снарядов. Пока пушка выбрасывает снаряды не с очень большой скоростью, путь их полета искривляется круче, чем изгибается земная поверхность. Не забудем, что Земля — шар. Рано или поздно, поэтому путь снаряда упирается в поверхность земного шара. Чем скорость снаряда больше, тем изгиб пути слабее, и тем дальше закинется снаряд. Так будет при секундной скорости в 1 километр, в 2, в 3 и более. Но не без конца. Должна существовать такая скорость вылета снаряда, при которой кривизна его пути сравняется с кривизной земной поверхности. При этой кривизне путь снаряда нигде уже не встретится с землей. Куда же снаряд упадет? Никуда. Он вовсе не упадет. Он облетит земной шар кругом, и если пушку вовремя убрать, снаряд, возвратившись к месту отправления, минует его, сделает второй круг, потом третий и так далее. Короче сказать, такой снаряд превратится как бы в маленькую луну, кружащуюся около Земли. Значит, чтобы улететь с Земли, нужно дать снаряду скорость более 8 км в секунду. А чтобы достичь Луны, необходима скорость около 11 км в секунду, раз в 7 больше, чем скорость, которую имеют снаряды нынешней сверхдальней артиллерии. Только эта артиллерийская луна будет обегать Землю не в 27 суток, как настоящая, а в гораздо меньший срок — 1,1 часа. Это можно рассчитать на основании законов механики. При какой же скорости это случится? Механика дает возможность рассчитать нужную скорость совершенно точно. При скорости 8 км в секунду. Но не остановимся на такой скорости. Представим себе, что она еще увеличилась, сделалась равной 9, 10, 11 км в секунду. Что тогда произойдет со снарядом? Он полетит не по кругу, а по вытянутой кривой, которая будет далеко уходить от Земли в окружающее пространство и может достигнуть хотя бы и до Луны. 4. Из пушки на Луну. Естественно, возникает мысль, нельзя ли улететь с Земли, забравшись внутрь большого пушечного снаряда, если, конечно, удастся устроить пушку, которая будет выбрасывать ядра со скоростью 11 км в секунду. Такая мысль как раз и пришла в голову французскому писателю Жюлю Верну, который положил ее в основу очень поучительного романа. В этом произведении, которое называется «Из пушки на Луну», рассказывается о трех смельчаках, решившихся отправиться на Луну внутри пушечного ядра. Отлили огромную пушку длиною в 300 метров, изготовили для нее подходящий величины снаряд с комнаткой внутри. В комнатке было запасено все, что нужно для трех человек на долгое путешествие. Пушку зарядили сильнейшим порохом, и когда путешественники заперлись внутри снаряда, был произведен выстрел. Снаряд с тремя пассажирами вылетел из атмосферы, проник в мировое пространство и направился к Луне. Он должен был бы упасть прямо на Луну, и тогда путешественники не могли бы возвратиться на Землю. Но в самом начале полета снаряд немного уклонился от намеченного направления, поэтому он пронесся мимо Луны. Подчиняясь ее притяжению, он облетел ее кругом и затем направился обратно к Земле. По счастью, падая на Землю, снаряд попал в океан, и так как был внутри пустой, то не утонул, а выплыл на поверхность. Трое смельчаков невредимыми были подобраны подоспевшим пароходом. Так благополучно кончилось в романе это необычайное путешествие. Но если бы его вздумали выполнить на деле, то не пришлось бы даже и начать его. Затея эта совершенно несбыточна. Во-первых, можно доказать расчетам, что пушка, как бы огромна она ни была, если только она заряжена порохом, не в состоянии дать снаряду той скорости в 11 км в секунду, какая необходима, чтобы закинуть его до Луны. Пороховая пушка дала бы ядру в лучшем случае четверть этой скорости. Во-вторых, пассажирам не уцелеть при выстреле. Сотрясение получилось бы, безусловно, гибельное. Для людей, посаженных внутрь снаряда, выстрел оказался бы так же губителен, как если бы они стояли у жерла пушки и были обстреляны в упор. Снаряд срывается с места мгновенно, сразу получает свою чудовищную скорость. И это создает для его пассажиров такой же удар, как падение ядра прямо на них. Мысль о перелете на Луну в артиллерийском снаряде совершенно несбыточна. 5. Как летит ракета? Воздушный шар и самолет непригодны даже для вылета из атмосферы. Пушечное ядро, хотя и может залететь выше атмосферы, зато убивает своих пассажиров в первый же момент полета. Что же годится для полета в мировое пространство? Годится ракета. Не та ракета, которую вам, вероятно, случалось видеть в садах во время вечерних гуляний, а ракета особого устройства и притом огромных размеров. Чтобы понять, почему современная техника возлагает на ракету такие надежды, нам надо разобраться в том, как устроена и почему летит хотя бы маленькая пороховая ракета из тех, которыми украшают народные празднества. Такая ракета представляет собой картонную трубку, с одного конца закрытую и набитую плотной пороховой массой. Против открытого конца ракетной трубки делается вдавленность, и к этому месту подводят зажигательный шнур. Чтобы пустить ракету вверх, ее устанавливают отвесно и поджигают шнур. Пламя бежит по шнуру, доходит до пороха, и он начинает гореть, образуя много газов. Газом этим, конечно, тесно внутри ракетной трубки, и они напирают на ее стенки во все стороны. Боковые давления уравновешиваются, потому что все они одной силы. Но напор газов на стенку вверх не уравновешивается напором вниз, ведь внизу нет стенки, на которую газы могли бы напирать, и они свободно вытекают здесь из отверстия трубки. Что же должно произойти? Напор вверх, неуравновешиваемый напором вниз, увлекает ракету, и она взлетает. Чтобы при подъеме она не кувыркалась, к ней заранее прикрепляют деревянную палку, хвост ракеты. Очень важно заметить себе, что ракета летит вверх силою напора изнутри, а вовсе не потому, что она отталкивается от окружающего ее воздуха, как думают весьма многие. Кто думает, что ракета при полете отталкивается от воздуха струей вытекающих из нее газов, тот грубо ошибается. Так, правда, полагали в старину, и взгляд этот успел широко распространиться, но он совершенно неправилен. Ракета нисколько не опирается о воздух при своем полете. Она может лететь и в безвоздушном пространстве. Опыты показали даже, что в пустоте ракета летит еще лучше, чем в воздухе. Это и понятно. Раз воздух не помогает ракете лететь, то он только мешает ее свободному движению, задерживая ее. Что же существенного узнали мы сейчас о полете ракеты? Во-первых, то, что ракета может лететь в безвоздушном пространстве. Во-вторых, то, что ракета не срывается с места сразу с большой скоростью, а разгоняется постепенно, по мере горения, и свою наибольшую скорость получает лишь к концу горения. То и другое придает ракете качества, как раз желательные для такого аппарата, который предназначается к летанию с людьми в пустоте мирового пространства. Надо только увеличить ракету в достаточной мере, сделать ее более мощной, и из нее получится корабль для вылета из границ атмосферы. 6. Какую пользу приносят ракеты? Слушателю может, пожалуй, показаться странным возлагать подобные надежды на ракету. Ведь ракета — игрушка, которая лишь радует взгляд своим пышным вылетом на черном фоне ночного неба. Неужели она способна приносить ей какую-нибудь пользу? Не надо думать, что ракета — только красивая, но бесполезная игрушка. Пороховые ракеты давно уже приносят пользу даже в нынешнем их виде. Ракета — изобретение очень давнее. Европейцы переняли ее в XIV веке от индусов, которые, в свою очередь, научились изготовлять ее от китайцев. Индусы применяли зажигательные ракеты как военное оружие. От них этот вид оружия перешел и в европейские армии, где с начала XIX века до 70-х годов того же столетия большие ракеты широко применялись для военных целей. Особенно крупные ракеты употреблялись в английской армии. Они весили до 14 и более килограммов и перекидывали зажигательный снаряд на несколько километров. С середины XIX столетия ракетная артиллерия постепенно теряет свое значение, так как не отличается достаточной дальнобойностью и меткостью попадания. Но в наши дни, после империалистической войны, ракетная артиллерия вновь начинает возрождаться. В иностранных армиях применяются новоизобретенные ракеты, бомбы крупных калибров и большой дальнобойности, которые можно метать, не имея надобности, в тяжеловесных пушках с толстыми стенками, со сложно устроенными лафетами, мы еще вернемся к этому позднее, Кроме ракетных снарядов, в военном деле широко применяются сигнальные ракеты, а также ракеты осветительные, освещающие расположение противника. Выполняют ракеты разнообразную мирную службу. Давно уже находятся в употреблении морские спасательные ракеты для оказания помощи экипажу тонущего корабля, которому из-за сильного волнения невозможно пристать. С берега пускают тогда ракету, которая перекидывает на корабль конец троса. Этот трос и помогает затем установить сообщение с судном при помощи подвесной дороги. Ракета в 35 сантиметров длиною с зарядом в 3 кило пороха перебрасывает 400 метров троса. Пробовали применять ракеты, между прочим, и для предотвращения градобитий. Такие ракеты, называемые противоградовыми, еще и сейчас в употреблении во многих местах в Швейцарии и в некоторых районах у нас на Кавказе для охраны виноградников от градобития. При появлении градовых туч пускают на высоту около 1 километра несколько ракет, которые способствуют тому, что град заменяется безвредным дождем. Надо заметить, впрочем, что действие противоградовых ракет еще недостаточно изучено и нуждается в проверке. В самые последние годы на Западе, в Австрии, стали пользоваться пороховыми ракетами для почтовых сношений. Пока это осуществлено, насколько известно, только в одном месте. Там, где гористая местность, отсутствие посадочных площадок, делает невозможным пользоваться аэропланом. А доставка почты на автомобиле или на лошадях крайне замедляется бездорожьем. Почтовую кладь, состоящую примерно из сотни почтовых отправлений, заделывают внутрь ракеты, принимая, конечно, меры, чтобы корреспонденция не пострадала при горении заряда. Такую почтовую ракету пускают в сторону ближайшего почтового отделения в нескольких километрах от пункта отправления. Дело налажено так хорошо, что переброска почты ракетой совершается с полной аккуратностью и надежностью. Принимаются даже заказные и служебные отправления, настолько обеспечена доставка. Почтовая ракета довольно велика. Она имеет 25 сантиметров в толщину и почти в рост человека в высоту. Одного заряда в ней свыше 20 килограммов. Вся же ракета весит около 30 кило. Нас больше всего интересует здесь возможное применение ракет в транспортном деле. Уже в 15 веке люди думали о том, чтобы использовать ракету в качестве двигателя для повозок, для лодок, для торпед, как подводных, так и воздушных. Мечты эти получили некоторое осуществление лишь на наших глазах в опытах 1928-1929 годов с ракетными автомобилями. Немецкий автомобильный фабрикант Opel снимал с автомобиля двигатель и ставил в задней части кузова батарею из 1-2-3 дюжин крупных ракет. Когда ракеты зажигались одна за другой, они увлекали с собой автомобиль, который срывался с места и мчался с большой скоростью. Езда, правда, была не особенно покойная. Когда водитель при первом опыте замкнул ток электрического запала ракет, воздух, рассказывает очевидец, задрожал от оглушительных выстрелов, напоминавших пушечную пальбу. Из жерл вырвались огромные клубы белого дыма, смешанного с огнем, и автомобиль стремительно рванулся вперед, развив в течение 8 секунд скорость около 100 км в час. Таков был первый опыт с двигателем из 12 ракет. При втором опыте число ракет было доведено до 24. И скорость автомобиля оказалась равной 220 км в час. Пришлось снабдить автомобиль особыми приспособлениями по бокам, чтобы помешать машине отделяться от земли и мчаться по воздуху. При третьем опыте с двигателем из 36 ракет скорость была доведена до 240 км в час. Еще большую скорость ожидали от ракетного автомобиля, поставленного на рельсы, то есть от так называемой автодрезины, пущенный с двигателем из 24 ракет. Опыт производился дважды. В первый раз добились скорости 180 км в час. Во второй произошла авария, Автодрезина сорвалась с рельсов под откос и была уничтожена огнем. К счастью, в машине не было людей. В качестве пассажира для испытания была посажена кошка, которая и погибла при взрыве. Рекорд быстроты побили ракетные сани. Снабженные 18 ракетами, они разогнались до 400 км в час. Эти опыты показали, что ракета может не только сама двигаться, но и приводить в движение другие транспортные средства. Но может ли ракета служить также двигателем для летания? Об этом мы сейчас побеседуем особо.